Глава 20. Стою, хлопаю глазами, смотрю на дракона перед собой. Всем привлекательного дракона, кстати, если бы не этот его холодный взгляд. И улыбка какая-то змеиная. И хоть бы одна живая душа рядом. И, как назло, саламандр куда-то сбежал. Как же все не вовремя. «Мы одни, Ньорита Макджин», — сообщил дракон очевидное. «Можно не притворяться». Он метнул взгляд куда-то поверх моего плеча, я машинально проследила этот взгляд и часто заморгала, когда неприметная в цвет стены дверь распахнулась. «Так пойдемте-ка побеседуем, Ньорита, там, где нам точно не помешают». С этими словами дракон шагнул ко мне и попытался подхватить под локоть. И зря он это, в общем, сделал. Потому что о том, чтобы не разговаривать с ним, меня предупредили, а вот о том, чтобы не сопротивляться, нет. Да и если бы предупредили о таком, максимум, на что могли бы рассчитывать, что покручу указательным пальцем у виска. Или, скорее, продемонстрирую крайне неприличный жест с использованием среднего. С детства не переношу прикосновений посторонних, а тут и вовсе как какое-то помрачнение нашло. Издав боевой клич и не красоты ради или устрашения противника для «упаси ророк», я отрезво оцениваю свои силы, ну, где я, а где дракон. А только чтобы горло перед заклинанием прочистить. Я отскочила, щелчком пальцев, позволяя себе задержаться в воздухе на пару секунд дольше, чтобы выполнить сальто с выбросом руки вперед, ладонью перед собой. Эх, много потерял мой дракон, упустив возможность наблюдать меня на арене во всей красе. Я крикнула. «Аэр нао наорхт!» И воздвигла между нами с драконом стену из пламени. «О, так вы меня все же помните», — кивнул дракон, ничуть не смутившись, глядя на меня поверх языков пламени. Я нахмурилась. «Или все же нет?» — пробормотал он, склоняя голову на бок, в очень знакомом жесте. «А должна помнить?» — не выдержала я. В конце концов, заклинание я произнесла, точнее, даже выкрикнула. «Так что будем считать, начало нашей беседы положено. Уж извиняйте, местные обычаи, если что не так». Вместо ответа дракон нахмурился, выдохнул, будто бы с облегчением. «Зря вы так, Ньорита». Пробормотал он укоризненно, кивнув на стену из огня. «Я всего лишь хотел извиниться». Я пожала плечами. «Ну так извинились бы, вместо того, чтобы пытаться хватать меня за руки. Или вы, согласно вашим драконьим обычаям, хотели извиниться делом?» Дракон вытаращился на меня во все глаза, а я определенно поняла, что имела в виду Нараяна, когда со смехом заявляла, что язык мой – враг мой. «Вы осведомлены о наших обычаях, Ньорита? А вы находите в этом что-то удивительное? Так мои извинения приняты или нет? В зависимости от того, за что вы извиняетесь?» Пожала я плечами. Зеленые глаза дракона так и полыхнули гневно. «Ага». «Так я и думала. Извинялся чешуйчатый вовсе не за попытку меня облапить, простите, потрогать. За что-то другое. Но за что? У меня пламень нестабильный, повторяю, в жизни не было знакомых драконов. Я могу рассчитывать, что мой дядя не узнает о нашем недоразумении?» С трудом сдерживаясь, процедил дракон. Я вернула ему его змеиную улыбку и чуть присела в Книксоне. «Опять же, в зависимости от того, что вы считаете недоразумением, Ньор. Блефую? Ага. Опасно ли это? Наверняка. И все же лучше так, чем этот наглый чешуйчатый будет думать, что запугал меня. Скорее всего, племянник лорда с кем-то меня перепутал. Но что ж, пусть и дальше так думает, пока я выясняю Саламандра, как можно обернуть это в свою пользу. Ньорита!» Начал было блондин, причем со скрытой угрозой в голосе. Но не закончил. Потому что мое сопровождение, четыре широкоплечих нагини, вернулось. И не одни, а во главе с еще одним драконом. Этого я тоже сегодня уже видела. Именно он сообщил лорду о небесном слете, а потом куда-то с ним удалился. Высокий, повыше племянничка. И, как все они, широкоплечий, шатен с выбритыми, как у моего дракона, висками и косой до пояса. «Ньорита Макджин?» – спросил он меня, недвусмысленно косясь на стену из пламени. Впрочем, уже начинавшую затухать, и поэтому осевшую до середины от изначального размера. «С вами все в порядке?» «Вполне», – кивнула я подошедшему. «С кем имею честь?» И тут в самое ухо выдохнули. Уф, еле успел. Правое крыло лорда Драгуаратх, Шагрелли Рад Дракхар. К вашим услугам. Вытянувшись по-военному, отрапортовал дракон. А Саламандр застонал на ухо. Да не спрашивай ты у каждого встречного дракона имя. Где ты раньше был? Воскликнула я и не выдержала, хлопнула себя по этому самому уху. Потому что щекотно ж, зараза. И тут, к моему стыду и вообще ужасу, дракон, который Шагрей, и правое крыло склонил голову. «Прошу прощения, Нюрита, я прибыл сразу же, как ощутил ваше заклинание». «Эх, пламень нестабильный. Он решил, что я это ему?» Черный крылатый силуэт заслонил окно, а в следующий момент с подоконника спрыгнула знакомая фигура в черном. «Что здесь происходит?» Наполовину прорычал, наполовину рявкнул лорд Драгуаратх, делая шаг ко мне. И, наверное, у меня все же нервы сдали, потому что... «Аэр нао наорхт!» Взмахом руки я воздвигла между собой и моим похитителем еще одну стену пламени.